33. В столице Ауфири, в великолепном городе, распространялись странные слухи. Говорили, что бабы стали рожать монстров. Не все, конечно, а избирательно. То там, то сям, вдруг, ни с того ни с сего, появится на свет монстр. Слухи преувеличивали только количество монстров, но их появление стало фактом. Некоторые старички, дальновидные какие-то, уверяли, что скоро рождаться будут одни монстры. Дескать, в этом и будет состоять конец света, что вместо людей планета наполнится чудовищами. Терраб подписал 3 смертных приговора через четвертование таким особенно ретивым старичкам. Но чудища действительно появились. Причем чувствовали эти младенцы себя вольготно, отличались здоровьем и наглостью и быстрым, но извращенным развитием. Один крупный предприниматель по имени Гнир, владелец роддома, к тому же переводил таких чудовищ к себе. Нельзя сказать, что это были двухголовые, семиносые, пятиглазые или что-то подобное. Такие уроды и выжить бы не смогли. Возникали обычно с одним каким-то качеством. Великаны, большеголовые, четвероногие, просто с общей странной диспропорцией. Поражало не это, а их крепкое здоровье и бешеное, несвойственное детям желание жить и развиваться. Матери, конечно, с визгом отказывались от таких, а государство не знало, что с ними делать – убивать или изучать. Гнир, предприниматель, скопил довольно много чудищ в своем роддоме. Можно было устроить их показ, как в зверинце. Публика бы понеслась, сломя голову, но предприниматель был озабочен тем, чтобы заработать и получить прибыль на монстрах. Его одернули. Фурст устал от бесконечных звонков. То в одном месте, то в другом возникали волнения. Некоторые требовали убивать всех баб, которые рожают чудищ. А тут еще в один прекрасный день позвонил и приполз к Крэг. Он был весь разодранный, словно избитый, в крови, одежда напоминала клочья. «Прямо из леса к вам, к своему покровителю, не переоделся даже, чтоб видели!» — подвывал он и упал перед Фурздом на колени. «Довели! Довели! Одичавшие! Шел лесом! Омст забрали!» Фурзда все это развеселило. «Хоть на минутку отключусь», — подумал он. «Как попал сюда?» — спросил он для виду сурово. «Леса горят в стране деловых трупов. Да встаньте!» Крэг встал. «Одичавшие, которые меня пленили и чуть не съели, разбежались кто куда. Меня не скушают только потому, что за меня молодая девушка заступилась. Она в меня влюбилась. Когда все разбежались, я сам побежал среди пожара. Добежал до границы, прямо из леса к вам прощения просить. Омст пропал». Фурст покачал головой. «Да вас не узнать совсем. По поведению, конечно. И это сам Крэг, мастер шпионажа. Печально, очень печально. Простите за все. Довели! Всем брюхом своим клянусь, что не присвоил омст. Верите?» «Да тут и верить нечего. Тот омст, дорогой Крэг, давно уже находится у Крамуна. И меняли мы фальшивый омст, который агенты Крамуна оставили вместо настоящего на наш, тоже фальшивый». Крэг обомлел от радости. «Вот так-то. И спецслужба иногда промахивается. Но то, что этот омст у Крамуна, мы все-таки узнали, но слишком поздно. Брюхом и полноценной жизнью клянусь, что теперь я в ваших глазах оправдан». Фурст не любил долго развлекаться. Он посерьезнел, посмотрел внимательно на Крэга и ужаснулся. «Крэг, мое решение таково. Я отправляю вас на пенсию, довольно приличную, впрочем. Тихонько сидите, дорогой, себе на пенсии и ждите конца света. Чем не жизнь?» Крэг тупо поклонился и прижал руку к сердцу. «Благодарю. Я счастлив. Буду ждать, как вы велели», — только и вымолвил он. «Можете идти. Вымойтесь дома скорей и укрепите душу. Я распоряжусь о пенсии». Крэг поплелся к двери. «Кошмар», — шепнул Фурст самому себе. У дверей Крэг неожиданно обернулся и спросил: «А что делает Крамун с омстом?» Могу сказать, чтобы вы успокоились и покончили с этой истерией, Крэг. Крамуну нужен был Омс совсем не для использования в сексе. Такая обыденность его не интересует. Дьявольское зелье нужно ему для использования в определенных магических операциях, цель которых – вызывать самых глубинных хранителей ада. Сперма дьявола нужна как одно из средств поддержки таких операций. Крэг вдруг проявил осмысленное оживление. «Слава непонятному! Где, в каком месте это происходит?» «Ну, вот это уж я не знаю. Не исключено, что в доме так называемого второго безумия, хотя никакого безумия там нет. Там есть что-то пострашнее всех безумий вместе взятых». «Я так и знал», — прошептал Крэг. «Как видите, у нас есть уши даже в стане Крамуна. Но вы, как ухо, там не годитесь. Идите себе и благодарите непонятного». Крэг ушел. Конец всему решили в народе. Оказалось, что бесы ушли из Ауфири тихо и достойно. Те люди, которых изолировали в связи со вселением в них демонов, вдруг освободились. Демоны взяли и покинули их. Это было расценено как роковой знак. В центре города один житель особенно громко горланил, а потом собрал на площади большую толпу. «Если бесы от нас уходят, значит конец», — вопил он. «Они-то знают и потому ушли. Что взять с обреченных? Зачем им такой союз с нами? Он нужен нам, нам! Мы потеряли лучших друзей, нашу опору!» Многие женщины плакали. Терап арестовал Карлопана и отдал его Гнадиаде. Его арест вызвал такое возмущение в народе, что начались столкновения с полицией на улице города. За чертей заступались многие. Полицейских обзывали чертоненавистниками и швыряли в них камни. Даже дети плевали в их сторону. Ситуация тихонько выходила из-под контроля. Но до революции было еще далеко. Фурст терпеливо ждал. Волнения вспыхивали по разным поводам. То не допускали к младенцам чудовищам, то из республики деловых трупов доходили дикие подробности о катастрофах, то слегка потрясывало от подземных толчков. Последнее случалось и раньше, но теперь воспринималось прям-таки болезненно. Одному офицеру оторвали голову за то, что он призывал молиться непонятному. «Мы чертям лучше будем молиться, чем какому-то непонятному. Нам и так ничего не понятно, что творится в нашей душе и в мире. Хватит!» — кричали в толпе, прежде чем ему оторвали голову. «Вот пусть теперь помолится непонятному», — сказала какое-то дитя. Это уже означало перелом в сознании хотя бы некоторых. Раньше имя-то непонятного боялись произносить. Надо было действовать, ибо запахло пусть неосознанной революцией, но стихийным восстанием. Зурдан отозвался первый. Пока его сестренка Гнадиада возилась с обезумевшим от ужаса перед ней тем самым юношей, который горлопанил, сожалея об уходе бесов, Зурдан решил использовать законный повод о вводе войск, чтобы подавить волнение, а потом обернуть оружие против Террапа, которого надо было обвинить в неспособности руководить государством и в нарастающем сексуальном и психическом слабоумии на основе тех сведений, которые подсунули ему из спецслужбы Фурзда. Войска, подчиненные ему, немедленно вошли в город. Зурдан решил не злоупотреблять жестокостью при подавлении. Главное, незаметно подтянуть элитные части поближе к дворцу правителя, мотивируя это заботой о его безопасности. «Увидишь на виселице, дергаясь членом, как насиловать почтенного посла», — злобно радовался Зурдан. На улицах уже шумели крики и выстрелы. Гнадиада наслаждалась страхом юноши. «Ты слышишь эти выстрелы за окном?» — шептала она ему, связанному по рукам и ногам. «Это смерть наша приближается к нам. Люби, люби меня, связанный всей уходящей в ад душой. Все богини ада — мои подруги. Ты правильно избрал мое заступничество, но ты дорого заплатишь за это. Полюби, полюби свою смерть». Юноша что-то бессвязно шептал в ответ, а на улице уже шли бои. Терраб, предупрежденный Фурздом, ждал своего часа. Из последних слабеющих сил он собрал верных ему, стараясь показать, что он – былой тираб, настоящий правитель. Приказ был тотальным, и в город вошла армия. Вооруженные силы таким образом раскололись, в городе начались жестокие бои. Народ в ужасе разбежался, не до защиты бесов стало теперь. Фурст нервничал, один Карамун сохранял полное спокойствие. Он проводил время со своей любимой дочкой Арманой. Попивая вино, он в роскошном, но уютном своем кабинете говорил: «Нам-то ничего не грозит, запомни это». Как ни странно, Армана действительно была его дочерью, но это по каким-то таинственным соображениям скрывалось. Вид уже ничего для него не значил. Армана смеялась, и никогда она не была так довольна собой, хотя довольна собой она была всегда. «Я знаю это, отец», — ответила она, тоже попивая вино. «Пусть тебе стреляют сколько хотят. Твой мистический авторитет настолько велик, что никто не смеет приблизиться к нему, ведь тайна власти именно в таком сверхчеловеческом ореоле». «Естественно. Не говоря о том, что мы прекрасно защищены и вооружены отнюдь нестандартным оружием. На всякий случай, если люди сойдут с ума». Армана еще раз рассмотрела свои нежные ручки и линии на ладони. «Нам никогда не нужно будет применять оружие», — сказала она, рассмеявшись от радости и любви к себе. «Конечно», — заметил Крамон, — «как это омерзительно и вульгарно применять оружие. Дикари — одно слово». Слышны были взрывы, слабо, но слышны. «Ха-ха-ха!» — произнесла Армана, соскочив с кресла. «Слышишь? Хочу шампанского! За тебя, отец!» Они выпили и поцеловали друг друга. «Но ты сказал, что разглядел намерение Фурста. Значит, он хочет захватить власть, пока те убивают друг друга. Он опасный и решительный человек. Вдруг, захватив власть, он пойдет против нас. Что будем делать? Может быть, вмешаемся?» Крамон обнял дочь. «Ни в коем случае нельзя вмешиваться в крысиную возню». Армана поцеловала отца, прижавшись к нему, как существо без границ. «Но ведь Фурст не какая-то там крыса. У него свои огромные идеи по преобразованию страны». «Вот именно. И мы переиграем его на сверхъестественном поле. Только на таком уровне можно играть и побеждать. Я благодарю тебя за то, что ты дал мне жизнь. Но еще больше за то, что ты подаришь мне другую, иную жизнь. Я, как и ты, хочу бесконечно жить, отец. Мы не виноваты, что попали сюда». «Брось говорить об этом. Мы попали куда нужно. Потому мы и создадим себе иную сверхъестественную жизнь. Сохраняй полное спокойствие. Эти выстрелы не в нас».